но им для успеху хотел налить. Но ключа не было. Маня одним плечиком отодвинула шкаф. Там, оказалось, не было задней стенки, и легко достала бутыль. Тишкина, восхищенную ее богатырством, поразила, тем не менее, очевидная легкость сосуда. Там едва плескалась на дне. По стакану, однако, всем хватило, они выпили, крякнули и сели, положив руки на колени, как перед фотографом. Итак, Тишкин начал чтение. «Не знаю, почему это у меня в голове ни одной мысли, — думал я, — а все считают меня умным. Миссис Даун в особенности. Ей я всем обязан. Если бы не ее власть над мистером Дауном, нашим редактором, то университет давно бы без меня обошелся. А так я сижу на банке и гребу, а миссис Даун загораживает мне своей шляпой всю видимость. Поэтому я думаю о том, как я не думаю. Не считать же эти серые, изгибающиеся, с едва намечающимися в расширениях гранями нити мыслями. То ли по ним что-то пробегает, то ли я вскарабкиваюсь по ним. Будто что-то возможно видеть внутри своего черепа. А почему бы нет? Сознание? Разве мысль? То ли дело еще недавно. Сядешь в ванну. Закон. Упадет яблоко, закон. Ньютон протягивает Архимеду яблоко. Что-то стукнулось о борт, и мне представилось все озеро в яблоках, что я гребу, с трудом протискивая в них весла, а это, оказывается, миссис Даун попросила повернуть обратно. Я было подумал, что сейчас откроется видимость, но и шляпа повернулась вместе с ней, то есть с видимостью, то есть с миссис Даун, то есть с лодкой, то есть со мной. А как же иначе? Только что внутри чего? Не в шляпе же дело. Именно что в шляпе. Надо запомнить эту идею. И тут же все забыл. Как только подумал, так и забыл. Почему же это я никогда ничего не думаю? С досадой выглянул в окошко. Оказывается, я не в лодке. Если мысль выражается словами, а между каждым словом, даже каждым звуком проходит время, то какая же это мысль? Это длина, расстояние, измеренное словом. И до каждого слова свое расстояние. Какая же толкучка происходит между ними, когда они пытаются что-нибудь выразить? Расстояние до слова «космос» гораздо ближе, чем до слова «муха». Нет, не гармонию, какофонию надо расслышать. Броуновское движение, хоть в нем что-нибудь осталось, кроме ванны с яблоками. Хаос есть наиболее однородное состояние. Оказывается, я и не греб вовсе, а играл на скрипке. Хоть в музыке расстояния между звуками измерены, тут-то я и отложил в сердцах скрипку, чтобы выглянуть в окошко. Еще вчера на дворе стоял 19 век, а сегодня уже 20-й, и ничего не изменилось. Изменилось ли время? Да что оно такое, в конце концов? Не есть ли оно лишь мера нашей досады перед нашим отсутствием в нем? Что мешает нам быть счастливыми? И опять никакой мысли. Я снова вижу этих двух девиц, одна беленькая, с карими глазами, другая черненькая, с синими. Не считай же, что это я о них думаю. Это же никак не мысль. А что, как раз о них я и думаю. Не о 20 же веке. Если им переставить глазки, ведь ничего хорошего не получится. А так не знаешь даже, какую предпочесть. Равенство приходящее. Все это крайне относительно, кроме разве симметрии. Всюду видна эта печать Творца, как отпечаток пальца преступника. Рыбий скелет и лист. Цветок и женская лона. Нет, ряд этот бесконечен, и не будем об этом. Мы еще не готовы. Кристалл симметричнее сердца. Живое и неживое. Адекватное восприятие невозможно. Оно непосильно сознанию, только Богу. Восприятие Бога невозможно. Поэтому мы и городим законы, как ступени к нему. Карабкаемся по лестнице, а есть путь. Он значительно доступнее постепенности, другая траектория или скорость. Если мы точка этой траектории, то совпадаем со скоростью и отменяем время».